Ретроградная партия. Но кто скрывается за этими частыми упоминаниями в дневнике великого князя? Ретрограды. Ретроградная партия. Это были столпы Николаевского царствования. Военные и бюрократы. И, конечно, вместе с ними была придворная камарилья. Камарилья — это испанское слово. Именно так назывались придворные интриганы при испанском дворе. В России слово стало нарицательным. Камарилья — реакционная дворцовая верхушка. Русское общество опасно проснулось после Николаевской спячки. И, услышав первые грозные толчки, они тотчас испугались, не грядет ли большое землетрясение. Устоит ли незыблемое самодержавие? Их знамя — все та же Николаевская триада — самодержавие, православие и народность. И ненависть к новым реформам, могущим увести Россию на ненавистный западный путь. Сейчас, в начале царствования, когда царь увлечен преобразованиями, они предпочитают оставаться безымянными. Но со временем они обретут громкие имена, и у них появится опасный вождь. Тогда же, пожарным летом, состоялась их первая победа. В ожидании результатов расследования комиссии государь согласился на многочисленные аресты подозрительных. Двуликий Янус теперь глядел назад, в отцовское время. 8 июня он повелел инженерному ведомству сколь можно поспешнее приспособить в казематах Петропавловской крепости помещение на 26 политических арестантов. Он утвердил положение о надзоре за типографиями. Высочайшим повелением был прекращен на 8 месяцев выпуск журнала «Современник». Этот журнал стал символом классности. Его редактором был уже знаменитый Некрасов. За несколько лет нового царствования Некрасов стал кумиром либералов. В «Современнике» печатались все именитые тогдашние литераторы. На традиционных обедах в журнал собирался весь цвет литературы. Острили. Если во время этих традиционных обедов упадет потолок, сразу не станет великой русской литературы. Главными авторами публицистических статей в журнале были двое — совсем молодой Николай Добролюбов и Николай Гаврилович Чернышевский. Сатирические эссе и статьи Николая Добролюбова и статьи Николая Чернышевского цитировала молодежь. Если Чернышевский — змея, то Добролюбов — змея очковая, писал обиженный ими литератор. Но Добролюбов умер совсем молодым, и публицистика в популярнейшем журнале осталась на Чернышевском. Он становится властителем дум молодежи, и он пострадал одновременно с журналом, но куда серьезнее. Падший ангел. Чернышевский был всем. Философом, экономистом, публицистом, литературным критиком и писателем. И вот наш российский парадокс. Хотя уровень философских и экономических трудов Чернышевского довольно жалок, и писатель он не сравнить с тогдашними литературными титанами, именно Чернышевский оказал огромнейшее влияние на всю русскую жизнь. И в век Толстого и Достоевского он становится автором самого популярного романа у передовой русской молодежи. Чернышевский был сыном православного священника. Его отец был евангельским пастырем в истинном значении этого слова. В Николаевское время, когда полагалось обращаться сурово с людьми для их же блага, люди слышали от него лишь слова ласки и привета. Доброта, чистота души, и отрешенность от всего мелкого и пошлого перешли и к его сыну. Николай Гаврилович Чернышевский был светлым человеком. Это признавали его злейшие враги, они называли его «падший ангел». Он был последователем добрейшего Милля. Он призывал к разумному эгоизму. Поступая благородно, мы действуем на пользу исключительно самим себе. Но этому добрейшему человеку суждено было стать идейным учителем будущих террористов и молодого Ленина. Когда Александр начал работу над крестьянской реформой, Чернышевский был в восторге от императора. Однако окончательный результат крестьянской реформы вызвал у него решительный протест. Открытая политическая деятельность исключалась. И вместе с другими разочарованными радикалами этот кабинетный человек создает тайную организацию «Земля и воля». Они хотят добиться для крестьян истинной воли, справедливых наделов земли. Они считают, что нищенский крестьянский надел сулит грядущие потрясения, кровавый крестьянский бунт, бессмысленный и беспощадный. В своих письмах без адреса он пишет о грядущей опасности и оппозиции окружавших его тогдашних радикалов. Народ наш невежественен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем, отказавшимся от его диких привычек. Потому мы также против ожидаемой попытки народа сложить с себя всякую опеку и самому приняться за устройство своих дел. Мы готовы для отвращения ужасающей нас развязки забыть все и нашу любовь к свободе, и нашу любовь к народу. После пожаров Чернышевского арестовывают и обвиняют в подстрекательстве к крестьянскому бунту, которого он так страшится. Ему приписывают прокламацию барским крестьянам от их доброжелателей поклон. 12 июня 1862 года его привозят в Петропавловскую крепость, в одну из приготовленных камер. Здесь он просидит около 2 лет, ничего не признав. Но следствие, тюрьма и несправедливость власти меняют человека. Сидя в сырой одиночной камере, периодически объявляя голодовки и протестуя против режима в крепости, он начинает писать роман. И ненависть к строю, обрекшему его на страдания, тайным огнем освещает его творение. Роман назывался «Что делать?». Из камеры Петропавловской крепости Чернышевский продиктует целому поколению, что ему делать. И герой романа окажет невиданное доселе фантастическое влияние на русскую молодежь. И тотчас поворот. О чем думал в это время наш реформатор? О том, о чем часто думают все реформаторы. Зачем я все это начал? Он лихорадочно ищет новых решений. Но, наполнив камеры в Петропавловской крепости, победа ретроградов, наш двуликий Янус неожиданно для них остановился и взглянул совсем в противоположную сторону. И как далеко взглянул. В то жаркое лето, окутанное дымом столичных пожаров, разгоравшееся крестьянским бунтом и выступлениями молодежи, Александр вызывает главу кабинета министров Валуева. Он приказывает министру в совершеннейшем секрете подготовить следующий проект. Назначаемый царем Государственный совет должен быть преобразован. Он должен стать двухпалатным законосовещательным учреждением с участием выборных депутатов. Валуев потрясен. Это проект первого высшего выборного учреждения в России. Самодержец начинает идти к парламенту, к конституции. Но исполнительный Валуев царские приказы не обсуждает и вопросы задает только в дневнике. Человек-флюгер тотчас и с огромным увлечением включается в работу. И пока усердный министр готовит проект для России, Александр спешит. Он решает опробовать конституционную идею на границах империи. И брат Костя, и великая княгиня Елена Павловна опять рядом с государем. Русский Витязь. Для конституционного полигона он избирает царство польское и великое княжество финляндское. До включения в состав России оба государства имели государственное устройство, куда более передовое, чем завоевавшая их империя. Они имели конституцию. Начинает царь с Польши. Он решает резко расширить польское самоуправление. То, против чего всегда восставал отец, так ненавидевший вечно мятежных поляков. В конце июня 1862 года главный либерал в семье, великий князь Константин Николаевич, отправился наместником в царство польское проводить реформу самоуправления. Но поляки не желают жалких подачек. Почувствовав ветер перемен, они захотели все и сразу. Они не хотят русского наместника, они хотят независимости. И вот уже в брата Костю стреляют в театре. К счастью, великий князь легко отделался. Пуля слегка задела плечо и повредила золотой эполет с вензелем отца. Великий князь тотчас вспомнил отцовские традиции. Покушавшегося немедленно повесили, чтобы другим неповадно было. Но выстрел оказался только прологом к худшему. Александр был на балу, когда узнал, что по всей Польше началось восстание. Мятежники образовали национальное правительство и провозгласили независимость. Костя мало подходит для роли жандарма-усмирителя. Великий князь робко, безуспешно пытается подавить мятеж. Александр был в ярости, и он решил напомнить неблагодарным мятежникам времена отца. Он посылает в Польшу генерала Михаила Муравьева. Муравьев создан устрашать. Огромный, тяжело дышащий, с лицом бульдога и тигровыми глазами. Он в лидерах той самой ретроградной партии. В бытность губернатором в западных провинциях Муравьев беспощадно проводил политику русификации. Один из немногих открыто объявлял неодобрение реформам нового императора. После отмены крепостного права Муравьев демонстративно вышел в отставку. Дальнего родственника Муравьева повесили по делу декабристов. И Муравьев справедливо сказал о себе знаменитую фразу: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают. Я из тех, кто сам вешает». И обещал: «Для меня лучший поляк — это поляк повешенный». Муравьев поставил условие: отзыв из Варшавы великого князя и предоставление диктаторских полномочий в Польше. Александр все безропотно выполнил. Муравьев, вешатель, отправился в Польшу усмирять. Стотысячная русская армия под командованием Муравьева на голову разгромила плохо вооруженные польские повстанческие отряды. После чего он начал зверскую зачистку Польши. Вешали, отнимали у шляхтичей поместья, высылали в Сибирь целыми семьями, закрывали монастыри. Муравьевские солдатики весело, с прибаутками гнали из келий монахов и монахинь, помогавших повстанцам. Было казнено, сослано на каторгу, повешено более 20 тысяч поляков. Несколько тысяч участников восстания сумели бежать в Европу. С польским самоуправлением было покончено. Польша управлялась теперь из Петербурга. Русский язык стал обязателен для всех чиновников.